Екатерина II. Годы жизни. 1729-1796. Курсив. Российская императрица с 1762 года. Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхельт-Цербская. Пришла к власти с помощью гвардии Петра III. Оформила сословные привилегии дворян. При ней окрепло русское абсолютистское государство. Были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Северный Кавказ, западноукраинские, белорусские, литовские земли. Конец курсива. Переворот, к которому долго готовились, произошел неожиданно. Был арестован один из заговорщиков, Пасек. Рано утром, узнав об этом, императрица спешно покатила в Измайловский полк в сопровождении своего поклонника Алексея Орлова. Давно приготовленные солдаты присягнули Екатерине, целуя ее руки, ноги и подол платья. Также принесли присягу и семеновские солдаты. Сенат и Синод беспрекословно согласились подчиняться императрице. Толпы народа на площади вторили войскам и членам государственных учреждений. Между тем наскоро составили краткий манифест, который возвещал, что императрица, по желанию всех верных подданных, вступила на престол, став на защиту православной русской церкви, русской победной славы и внутренних порядков. Петр узнал об этом, когда прибыл со свитой на двух кораблях, яхте и галере, к Кронштадту. Но в крепость его не пустили, а прислали извещение, что в России нет больше императора, а есть императрица Екатерина II, и что если корабли Петра не уйдут с рейда, по ним откроют пушечный огонь. У Петра III оказать сопротивление не хватило духа. Можно было бы плыть за границу и встать во главе довольно большой русской армии, находившейся там, но император скрылся в нижней части корабля и под рыдание своих придворных дам отправился назад в свою резиденцию в Ораниенбаум. Попытка вступить в переговоры с Екатериной тоже не удалась. Предложение разделить власть осталось без ответа. Тогда Петр принужден был собственноручно подписать присланный ему женой акт, якобы самопроизвольное отречение от престола. Так, 29 июня 1762 года галштинская принцесса Софья Августа из мелкого княжеского рода получила самую престижную корону Европы – российскую. Екатерина выросла в семье прусского генерала, была резвой, шаловливой и даже бедовой девочкой. Родители не отягощали ее своим воспитанием. Отец усердно занимался службой, а мать, неуживчивая и непоседливая женщина, время от времени колесила по всей Европе в поисках приключений по агентурным делам Фридриха Великого. Дочь, видимо, только благодарила судьбу за то, что матери часто не бывало дома, ибо в воспитании детей Иоанна и Елизавета придерживалась простейших правил и запросто могла залепить пощечину. Домашние уроки не прошли даром. Наша героиня научилась терпеливо сносить обиды и ждать своего часа. Своим замужеством Екатерина была обязана императрице Елизавете, которая, не мудрствуя лукаво, решила поискать невесту в недрах собственной семьи. Софье Августа приходилась по матери троюродной сестрой жениху, и Елизавета считала этот брак своим семейным делом. Однако родственные отношения не принесли при дворе русской императрицы счастья Софье Августе. Во-первых, отношения с Петром III не сложились. Ее 17-летний супруг самозабвенно отдавался игре в солдатиков и мало интересовался женой. В их отношениях поначалу преобладало полное равнодушие, не было даже ненависти, но подлинной тиранкой Екатерины стала ее обожаемая тетушка. Стареющая Елизавета держала племянницу как дикую птицу в клетке, усматривая, видимо, подсознательно в ней соперницу своей власти. Она не позволяла Екатерине выходить без спроса на прогулку. Даже сходить в баню не разрешала переставлять мебель и иметь чернила и перья. Во дворце за женой наследника следили неотступно, донося Елизавете о каждом шаге Екатерины, подсматривали замочные скважины и распечатывали ее письма родителям. Правда, иногда капризная Елизавета расщедривалась на богатые подарки, но изъявления благосклонности незамедлительно чередовались с грубыми выговорами, грозившими даже побоями. «Не проходило дня, — писала Екатерина, — чтобы меня не бронили и не ябеничали на меня». После одной из таких непристойных сцен она поддалась ужасному порыву. Вошедшая к ней горничная застала ее с большим ножом в руке, который, к счастью, оказался так туп, что не одолел даже корсета. Это был минутный упадок духа. По большей части Екатерина обладала природным оптимизмом и умела сдерживать себя. Она отлично понимала, какая ждет ее награда, и терпела все ради власти. А она, несмотря ни на что, не сомневалась, что рано или поздно будет и на ее улице праздник. Все, что я не делала, всегда клонилось к этому. И вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть. Екатерина выбрала единственно правильный путь, рассчитывая на свой житейский ум. А в наличии у нее ума сомневался только ее недалекий супруг. Окружающих же в большинстве своем Екатерина смогла расположить к себе. Она обладала недюжинными дипломатическими способностями, умела всех внимательно выслушать или уж на худой конец сделать вид, что слушает, и умела в каждом человеке открыть ему самому и его же собственное достоинство. Не мудрено, что когда Елизавета умерла, и на престол взошел вечный недоросль Петр III, неспособный ладить с людьми и мучивший собственную жену, то симпатии двора были на стороне Екатерины. Однажды Петр при всех оскорбил жену, она расплакалась. Он стал угрожать жене арестом. Тогда императрица впервые всерьез задумалась о предложении своих друзей узурпировать власть. Петр был принужден подписать составленный для него текст об отречении. Затем его уже в качестве пленника отвезли в Петергоф, а позже в Ропшу. В отличие от многих правительниц, попавших в подобную ситуацию, Екатерина не повинна в смерти своего свергнутого с престола мужа. Петр III погиб в очередной попойке. Заспорив с одним из собеседников, он, по-видимому, забыл, что больше не самодержит всея Руси. Пораженная его смертью, Екатерина, однако, решила: «Надо идти прямо, на меня не должно пасть подозрение». Было объявлено, что бывший император почил от прежестокой колики. Екатерина по просьбе Сената на погребении не присутствовала. Царствование Екатерины Великой вызывает самые противоречивые оценки историков, видимо, потому что сама личность императрицы была очень противоречива, и многие моральные и ценностные установки, которые она провозглашала, мало уживали с ее похотливым непостоянным характером. Она старалась приспособиться ко всякой обстановке, в какую попадала, как бы она ни была ей противна. «Я как Алкивиад, уживусь и в Спарте, и в Афинах», — говорила она, любя сравнить себя с героями древностей. При своей трезвой практичной натуре Екатерина не чуралась лести, а с годами все прочнее увязала в тенетах придворного лицемерия. С молоду она научилась знать цену людскому мнению, и ее очень занимал вопрос, что о ней думают окружающие, какое она производит впечатление. Достигнув власти, она все болезненно воспринимала всякую критику, даже свой вкус она стала считать обязательным для других. За это она один раз была даже наказана своим главным поваром. Екатерина любила и понимала архитектуру, живопись, скульптуру и совсем не воспринимала музыку. Веселая и смешливая по природе, она допускала исключение только для комической оперы. Однажды за обедом она спросила у повара, нравится ли ему фарс, так ее увлекавший. «Да бог знает, оно как-то грубо», — ответил простодушно несообразительный повар. Екатерина вспыхнула и постаралась сгладить конфуз. «Я желала бы, чтобы у моего главного кухмистера был такой же тонкий вкус, разумеется, кухонный, как тонкие его понятия». Впрочем, если смотреть на престол как на своего рода профессию, то Екатерина прошла бы все тесты на соответствие занимаемой должности. Приняв решение после некоторых колебаний, она действовала уже без раздумья. Самым сложным для императрицы было сомнение в чем-либо. «Для людей моего характера», — признавалась она, — «ничего нет в мире мучительнее сомнения». Бодрость и энтузиазм были одними из самых счастливых свойств характера Екатерины, и она старалась сообщить их своим подданным. Только раз, когда получено было известие, что турки объявили Вторую войну, замечена была ее минутная робость, и она, расстроенная, начала было говорить об изменчивости счастья, о непрочности славы и успехов, но вскоре пришла в себя, с веселым видом вышла к придворным и во всех вдохнула уверенность в успехе. Екатерина подчеркивала в себе мужской склад характера и в свой сентиментальный, чувственный век ни разу не падала в обморок. До последних лет царствования на седьмом десятке и в счастливые и в трудные дни она встречала являвшихся по утрам статс-секретарей со всегдашней улыбкой. Как все великие люди, Екатерина отличалась огромной работоспособностью. Она во все вникала сама, хотела за всем уследить. Находя, что человек счастлив только тогда, когда у него есть дело, она любила, чтобы ее тормошили, не давали засиживаться на одном месте. Каждодневная размеренная работа стала для нее привычкой. Когда необходимо было решить очень важные вопросы, она работала особенно усердно. По ее выражению, суетилась, не двигаясь с места, как осел, с 6 часов утра до 10 вечера. До подушки, да и во сне приходит на мысль все, что надо было бы сказать, написать или сделать. Фридрих II, прусский король, дивился этой неутомимости и с некоторой досадой спрашивал русского посла: «Неужели императрица в самом деле так много занимается, как говорят? Мне сказывали, что она работает больше меня». Екатерина была прекрасно образована. Еще в годы томительного одиночества при елизаветинском правлении она пристрастилась к сложным философским книгам и вначале с трудом продиралась через заумные выражения ученых мужей, однако склонная к преодолению трудностей, сделала чтение сложной литературы своего рода увлекательным спортом и впоследствии уже не смогла существовать без серьезной книги. Интеллектуальные занятия входили в обязательный распорядок дня императрицы, причем интересы ее были необычайно разносторонними. Она подробно изучала историю Германии, штудировала астрономию Бальи, торопила свою академию наук с определением широты и долготы городов Санкт-Петербургской губернии, изучала работы английского законоведа Блэкстона, обрабатывала русские летописи и даже увлеклась сравнительным языковедением. Когда умер один из ее любовников, Екатерина опасно заболела, не могла ни есть, ни спать, не выносила общества. Ее спас многотомный филологический труд «Жебелени». Увлекшись мыслью автора о первобытном коренном языке, императрица обложилась всевозможными книгами и принялась составлять сравнительный словарь всех языков, положив в его основу русский. В конце концов, работа закончилась тем, что все материалы, собранные императрицей, были переданы академику Паллосу, который подготовил первый том издания. Царствование Екатерины нельзя назвать спокойным. Она не дала благоденствия стране и сытости ее гражданам. Однако, не трогая основ государства, Екатерина Великая смогла воздействовать на умы своих подданных. Не дав свободы и просвещения, она дала почувствовать русскому народу цену этих благ, как лучшую основу личного существования.